Глава 88. Томмазо подвел машину Кордела к дому, чтобы высадить Марго. Позже он оставит автомобиль на стоянке длительного хранения в международном аэропорту имени Даллеса. Марго обещала ему достойно похоронить то, что осталось от Пьера и Карла. Томмазо чувствовал, что есть нечто такое, о чем он обязан сообщить Марго. Поднатужившись и собрав все свои знания английского языка в кулак, он сказал: «Сеньорина, свиньи, вы должны знать это. Свиньи помогать доктор. Они отходить назад и становиться вокруг. Они убивать Карла, убивать моего брата, но отходить от доктор Лектор. Я думаю, они молиться ему». Томмазо перекрестился. «Вы не должны его больше преследовать». И вернувшись в Сардинию, Томмазо будет повторять эту историю всю свою отнюдь не короткую жизнь. А когда его возраст перевалит за 60, он уже станет уверять, что доктор Лектор с прекрасной дамой на руках покинул амбар, восседая на спинах диких свиней. После того, как машина скрылась на служебной дороге, Марго еще некоторое время стояла, глядя на освещенные окна Мейсона. Со своего места она видела, как по стенам движется тень Кордела, который, видимо, подключал брата к мониторам, регистрирующим пульс и ритм дыхания. Сунув рукоятку ковочного молота за пояс брюк у спины, она одернула полы куртки, чтобы спрятать головку. В тот момент, когда Марго выходила из кабины лифта, из комнаты Мейсона с горкой подушек в руках появился Кордел. «Кордел, приготовьте ему мартини». «Не знаю, зато я знаю. Приготовьте». Кордел положил подушки на короткий диван и склонился перед баром-холодильником. «Там для меня сока не найдется?» – спросила Марго. И, подойдя к Корделу, что есть силы, ударила его молотом в основание черепа. Голова швейцарца погрузилась в холодильник, затем вынырнула на свет, и сидевший на корточках Кордел рухнул навзничь. Он уставился в потолок открытыми глазами. Один зрачок у него расширился до предела, а другой остался без изменений. Марго слегка повернула на полу его голову и еще раз силой опустила молот. Височная кость Кордела погрузилась в череп чуть ли не на дюйм, а из его ушей ручьями хлынула кровь. Марго ничего не чувствовала. Она словно окаменела. Мейсон, услышав, как открылась дверь его комнаты, направил в сторону звука свой единственный, прикрытый линзой глаз. Он несколько минут дремал, и свет в помещении был слегка притушен. Гигантский угорь спал под своей искусственной скалой. Широкоплечья фигура Марго заполнила почти весь дверной проем. Войдя в комнату, она тщательно закрыла за собой дверь. «Привет, Мейсон. Что там произошло? Что тебя так задержало?» «Там внизу все мертвы, Мейсон», — сказала Марго. Подошла к кровати брата и, выдернув соединительный штекер из телефонного аппарата, бросила провод на пол. «Карла, Пьера и Джонни Молье умерли. Доктор Лектор бежал и унес с собой эту самую Старлинг». Сквозь зубы Мейсона проступила пена, и он выругался. «Томмазо я отправила домой с деньгами». «Ты что? Ты шелудивая сука, идиотка и потаскуха! Мы расчистим дерьмо и начнем все сначала. В нашем распоряжении целый уикенд. Эта телка Старлинг нас больше беспокоить не должна. Если она в руках Лектора, то ее уже можно считать трупом». «Меня она здесь в любом случае не видела», — пожала плечами Марго. «Подай сигнал в Вашингтон и вызови сюда четырех мерзавцев. Пошли за ними вертолет. Покажи им мусор. Покажи им... Кордел, сюда!» Мейсон подул в свои трубки. Марго отвела в сторону эту пародию на свирель и склонилась над братом так, чтобы тот мог видеть ее лицо. «Кордел не придет, Мейсон. Кордел умер». «Что?» «Я убила его в игровой комнате». «Итак, Мейсон, ты сейчас дашь мне то, что обещал». Она опустила боковые сетки кровати и, приподняв заплетенные косой и свернутые кольцом волосы, сдернула с него покрывало. Усохшие ноги Мейсона были не толще, чем скатанное и готовое для нарезки на булочке тесто. Его рука, единственная способная к движению конечность, потянулась к телефону. Респиратор тем временем продолжал подниматься и опускаться в заданном ритме. Марго вынула из кармана и поднесла к лицу Мейсона необработанный спермицидом презерватив, а из ее рукава появился электрический щуп для скота. «Помнишь, Мейсон, как ты плевал на свой хер, чтобы смазать его? Не мог бы ты и сейчас набрать слюней? Если нет, то я сама могла бы попробовать». Мейсон взревел, насколько ему позволял респиратор. Это была серия звуков, отдаленно напоминающих отвратительный ослиный рев. Вся процедура закончилась менее чем через полминуты и закончилась, надо сказать, весьма успешно. «Ты умрешь, Марго!» Ее имя прозвучало как «Нарго». «Мы все умрем, Мейсон. Разве ты этого не знал?» «Но только не они», — сказала она, пряча теплый контейнер под куртку. «Они виляют хвостиками. Я покажу тебе, как. Покажу тебе, как они виляют. Покажу и расскажу». Марго подняла лежащие рядом с аквариумом, усаженные шипами перчатки, которыми обычно брали рыбу. «Я могу удочерить Джуди», — сказал Мейсон. «Она станет моей наследницей. А с тобой мы могли бы заключить соглашение». «Бесспорно, могли бы», — согласилась Марго, извлекая из бачка карпа. Затем она принесла стул, влезла на него, сняла крышку с аквариума и добавила. «Но делать этого мы не станем». Марго склонилась над аквариумом, погрузив в воду свои мощные руки. Одной рукой она держала карпа за хвост рядом с входом в грот, другая ее рука была наготове. Как только Мурена Кидаки появилась из своей норы, Марго крепко схватила ее чуть позади головы и вытащила из воды, высоко подняв руку. Толстая мощная рыбина длиной была в рост Марго. Ее кожа с веселой раскраской блестела в свете ламп. Марго подхватила гигантского угря второй рукой, и когда тот забился, смогла удержать его, лишь вонзив шипы перчаток поглубже в кожу. Осторожно спустившись со стула, она подошла к Мейсону, волоча за собой извивающееся чудовище. Голова рыбы своей формой напоминала ножницы для разрезания болтов. Ее зубы стучали наподобие телеграфного ключа. Ни одна жертва не могла выскользнуть из этих острых, отогнутых назад зубов. Марго бросила угря на крышку респиратора и, удерживая его одной рукой, второй стала обматывать длинной косой Мейсона. Один оборот, еще один, еще и еще. «Посмотри, как он виляет хвостиком, Мейсон». Продолжая держать рыбу одной рукой, Марго другой, свободной, надавила на нижнюю челюсть Мейсона. Она давила все сильнее и сильнее, навалившись на челюсть всем своим весом. Мейсон сопротивлялся изо всех сил, но сил ему не хватило. Челюсть хрустнула, и рот открылся необыкновенно широко. «Тебе следовало бы есть шоколад», — сказала Марго, и затолкала пасть чудовища в широко открытый рот брата. Гигантский угорь, острыми как бритва зубами, вцепился в язык паралитика, словно это была рыба, и не отпускал его. Свою жертву этот монстр никогда не отпускает. Обмотанный волосами угорь бился на груди Мейсона. Кровь залила дыры, зияющие в том месте, где когда-то был нос, и Мейсон Вергер захлебнулся. Марго так и оставила их лежать вместе, Мейсона и угря. В аквариуме кругами плавал одинокий карп. Затем она уселась на рабочем месте Кордала и следила за мониторами до тех пор, пока все кривые, говорящие о деятельности организма, не превратились в прямые линии. Когда она вернулась в комнату Мейсона, угорь все еще шевелился. Респиратор по-прежнему поднимался и опускался, надувая брюхо рыбы кровавой пеной из легких Мейсона. Марго обмыла электрический щуп в аквариуме и сунула в карман. Затем, достав из пластикового пакетика клок волос доктора Лектора и обрывок кожи с его скальпа, она соскребла ногтями мертвой руки брата кровь с кожи и сунула клок волос в его сжатые пальцы. Работа оказалась нелегкой, так как гигантский угорь все еще не желал успокаиваться. Напоследок она вложила один единственный волосок в перчатку, которой брала рыбу. Марго, не глядя на мертвого Кордала, вышла из дома и направилась к Джуди. Девушка прижимала к груди свою теплую добычу, торопясь поместить ее туда, где она никогда не остынет.